Панайотеску, сидя на трехногой скамеечке, трудился в поте лица, пытаясь навести блеск на свои ботинки, столь же старые, но хорошо сохранившиеся, как и его Бьюик. Любопытствуя, Панайотеску встал и, оставив ботинок в полузеркальной фазе, посмотрел в окно как раз в ту минуту, когда Прикоппе решился войти. За окном стояла новенькая машина. «Кто это, шеф?» Стук в дверь заставил Панайотеску обернуться. В дверях появилось лицо Прикоппе. Дед, нисколько не сомневаясь в личности посетителя, сделал ему знак войти. «Меня послал товарищ председатель, сказал, что я вам срочно нужен». Начал юноша, облизывая нижнюю губу кончиком языка. «Здравствуйте, Прикоппе, если не ошибаюсь», — сказал дед и, не ожидая подтверждения, указал шоферу на стул. «Я вернулся сегодня ночью из армии и утром. Товарищ Прикоппе, спасибо, что ты пришел. Действительно, ты можешь быть нам очень полезен. Если тебя прислал председатель, вероятно, он сказал тебе, зачем». Дед неторопливо закурил сигарету. «Да, он сказал, что в связи с Ануцией, вы знаете, мы с ней дружили. Насколько мы знаем, вы были более чем друзьями», сказал внушительно дед, и Прикоппе, вертя в руках замызганную шапку, контрастирующую с его новыми брюками и курткой, утвердительно кивнул. «Но я ничего не знаю о ее смерти. Я был за два дня до того, то есть, с вокзала, а там жила у Юстины Кречун. У меня была увольнительная на 24 часа, я на стрельбище завоевал первый приз полка, и, товарищ командир, у тебя кто-нибудь еще видел, кроме Анны Драги, в тот вечер, когда ты приехал на побывку?» «Да как же не видел? Я потом домой пошел. У меня дом в деревне, и по дороге меня видел Корбей. Он мне дал прикурить и спросил меня, когда я приехал, где был». По лицу Прикоппе пробежала тень, на лбу углубилась морщина, и глаза стали как будто еще более раскосыми. «А как ты узнал, что Анна умерла?» «Мне мама прислала телеграмму, но раз я не был ее... Я не получил увольнительную, тем более, что были праздники, и мы должны были идти на парад, я танкист-пулеметчик, и я-то хотел быть шофером. Я овладел этой профессией раньше, но они не хотели, сказали, что не мешает подучиться чему-нибудь другому». Замешательство молодого человека росло. На лбу выступил пот. Ботинками он ерзал по ковру, а шапку теребил в руках. «Анна Драга, как ты, вероятно, знаешь, утонула при неизвестных обстоятельствах. Камест версия такова. Произошел несчастный случай, горестный для всех нас и особенно для тебя. Поскольку ты был с ней в более чем дружеских отношениях, ты, несомненно, знаешь о ней больше, чем знаем все мы вместе взятые. Как ты думаешь, были ли у Анны Драги причины для самоубийства?» Юноша распрямил спину, и кадык его нервно заходил вверх-вниз. «Зачем ей было убивать себя?» «Я тебя спросил, были ли у нее на то причины, серьезные причины?» «Человек ведь ни с того ни с сего не кончает жизнь самоубийством». «Что я могу сказать, товарищ майор? Думаю, не было. Анна мне нравилась, хотя я ей не очень. Она видела меня несколько раз пьяным. Мужчина ведь и выпить может, и Потом я всегда пил из-за нее. Наверное, ей моя профессия казалась неважнецкой. Может, так оно и есть. Я окончил только начальную школу. Был не таким, как она мечтала, но любовь ничем не считается. То есть, если бы Анна была простой птичницей, все равно бы она мне нравилась.